«Хех, а ты все такой же!» Присев рядом со мной, старший брат девушки подал мне свою фляжку, разваливаясь рядом на песке. Погодка сейчас была идеальной. Первое солнце уже скрылось за горизонтом, пока второе медленно погружалось в темноту. Я, признаться, долго не верил, когда услышал, как тебя теперь называют. Это все слухи. Ага, мне уже рассказали. Неловко улыбнувшись, почесываю затылок, понимая, что переубедить его не выйдет. Отхлебнув пойло из фляги, кривлюсь на крепкость напитка. Кактусы, хуба-тыква, спирт и еще какая-то гадость, вкус которой до конца не разобрать. Может, и не стоило вам раскрываться, возможно. Но дело сделано, а сестра, бросив взгляд на девушку, что до сих пор слушала горделивые россказни Канты, Сет закатил глаза, смеясь в кулак, ей так будет лучше. Она, как узнала, с кем будет работать, так сама не своя была, все порывалось на глупости. Ну, все же они раньше были хорошими друзьями, так что я не удивлен такой реакцией. Ага. Глянув на меня с непонятным выражением лица, Сет устало выдохнул, но больше так ничего и не сказал по этому поводу. Ну, ладно, как бы ни была приятна встреча, но впереди нас еще ждет работа, так что предлагаю уже заняться ею. Вы наконец-то начнете нормально контактировать с нами. Ну, извини, Сомния уговорила нас не выдавать себя до последнего и только, когда дело будет сделано. Забей, я не придавал этому значения. Подруга моего брата была девушкой, и этим все сказано. Конечно, после суперземли, для меня все местные женщины странные. Там это были такие же куски мяса, как и я, больше всего алчущие сна, жратвы и суперсвободы. Но тут, у них чувства какие-то есть, эмоции, мнение и знаменитая на весь мужской мир логика. Я уже и успел позабыть обо всем этом, и первое время было дико непривычно. Вдруг сзади кто-то подергал меня за рукав. Обернувшись, встречаюсь с яркими желтыми глазами коротышки, выглядывающими из черного провала капюшона. Поняв, что завладела моим вниманием, да и вниманием Сыта, маленькая Джава передала мне восстановленный бластер, ствол которого больше походил на дубинку. Это что-то типа последнего шанса. Взвесив потяжелевший бластер в руках, прицеливаюсь навскидку в какой-то мелкий камушек, в паре метров от нас. Здоровый, блин, может, сделаешь, как было, балда. Хлопнув меня по руке, Джава вырвала бластер из рук, после чего начала споро объяснять резоны подобных изменений. Он против жары, дольше живет, дольше стреляешь. Тяжесть – это хорошо, ни с того, ни с сего Сет влез в наш разговор. Философски взбалтывая содержимое фляги, пародируя умный взгляд, он смотрел вдаль. Тяжесть – это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове. Ладушки. Переведя взгляд на недовольную Джаву, я понял, что в этом вопросе точно остался в меньшинстве. Для меня оружие не имело подобной ценности, в том плане, что нужно сюсюкаться с ним. На войне с врагами суперземли – ты подбирал то, что могло стрелять. Кончились патроны, бери следующие. Сломалось, подбери с трупа другого десантника. Не помогает против определенного типа врагов, так вызови с орбиты самую большую срань и шарахни так, чтобы у врагов от страха в соседней системе яйца затряслись. Хотя, что у киборгов, что у гигантских жуков, яиц в этом понимании не было. Сдавшись перед победителем, примирительно поднимаю руки перед собой, под довольное урчание коротышки. Всучив мне бластер и пару картриджей стебаной в довесок, Джава ускакала обратно в свою часть лагеря, где начала не торопясь собираться и готовиться к выходу. Думаю, и нам пора. Проследив за моим взглядом, Сет поднялся на ноги, отряхивая себя от песка. Парень расчесал пятерней небритый квадратный подбородок, после чего шмыгнул носом с кривой перегородкой. Его надбровные дуги недовольно сошлись на переносице, но он ничего не успел сказать, как у меня за спиной раздался жалобный вой Канты. Оглянувшись, я застал абсолютно не удивившую меня картину. Прыгая на корточках, мой младший братец держался за пах, обильно потея всем телом и грозя вывалить глаза из орбит. У него, кажется, даже волосы дыбом встали от подобной экзекуции. А рядом с ним, натянуто хмурясь, чтобы спрятать улыбку, стояла она, Сомния. Скрестив руки на груди, она притоптывала ногой в армейских ботинках, видимо, той самой ногой, которая зарядила по шарам сыну Мидзумы. «Как же я рада, что ты совсем не изменился!» Ее чуть хрипловатый голос был полон иронии и какой-то ностальгической теплоты, которую она старательно скрывала за суровым лицом. Увидев, что мы с Сытом пялимся на нее, не скрывая улыбок, девушка чуть залила щеками, отворачиваясь в сторону, чтобы скрыть бегающие глазки. «Хватит лыбиться, нас работа ждет». Гордо прошествовав мимо нас, она подхватила свой шлем и рюкзак, спешно накидывая последний на спину, из-за чего запуталась с ремнем своей винтовки и теперь торопливо пыталась высвободиться, при этом обильно краснея в области ушей и шеи. Но к нам все равно не обратилась, потому сыту пришлось принимать меры. Эх, вот вроде выросла здоровенная банта, а все одно. Ладно, пойду помогу ей. Сидя в огромном кресле, один из богатейших людей Татуина мерно потягивал чистейшую воду. Без привкуса грибов, грязных фильтров и прочих примесей, она приносила ему даже больше наслаждения, чем самый дорогой алкоголь в мире. Допив последние капли, отставив стакан в сторону, Кару поднялся с кресла, неторопливо обходя свое жилище. Просторный дом из термостойкого покрытия, подключенный к нему родник, дабы всегда напрямую иметь доступ к чистой воде. Несколько зеленых растений стояли в каждом углу дома, показывая настоящий достаток и богатство, особенно для выходцев с пустынной планеты. Встав около одного из цветков, Кару задумчиво разглядывал его широкие листья, свисающие к земле. Прикусив губу, он вытянул руку вперед, желая прикоснуться к мифическому цветку с далекой планеты в другой части галактики, но за секунду до исполнения цели, со спины его окликнул знакомый голос. «Сколько раз тебе говорить, не трогая мои цветы?» Механические, дребезжащие, с хрипящими и натужными нотками. Настоящий адский кошмар из самой преисподней. Это последнее предупреждение. Еще раз увижу, как ты тянешь к ним свои кривые грабли, я сниму с тебя скальп. Да, конечно, простите. Глотая густую слюну, обливаясь потом, старик медленно отодвинулся подальше, переступая с ноги на ногу и боясь лишний раз пошевелиться. Все его тело будто бы задеревенело, а мозг лихорадочно работал, пока сердце ускоряло бег. «Какие новости? Все готово?» «Да, да, господин». Склонившись по пояс, Кару боялся поднимать взгляд, а потому рассматривал пол, до тех пор, пока в его поле зрения не попали ноги его хозяина. «Я лично говорил с ним, он сказал, что все будет в лучшем виде, а наемники справились со своей задачей». Под тяжелыми грузными шагами, пол жилища натужно скрипел, пока хозяин Кару обходил его по кругу. «И что люди слизняка? Они заглотили наживку?» «Ао, да, господин, пираты в ярости и готовы сорваться по первому же сигналу». «Отлично». Обойдя Кару по кругу, его господин присел в ранее занимаемое им кресло, полы шляпы прикрывали верхнюю часть лица, но даже так, осмелившись приподнять лицо, Кару столкнулся с жуткой стальной маской. Закутанная в плащ фигура поскрипывала броней, и напуганный магнат быстро вернул глаза к полу. «Скоро все закончится и будет, как раньше. Осталось совсем чуть-чуть». Глава 19. «Думала, будешь спорить, лишние жертвы. Хаем, я не знаю». Устало выдохнув, встаю из-за стола, подходя к незастекленному окну, открывающему вид на площадь, где наемники, ополченцы и прочие искатели удачи седлали Ранта, Багги и Спидеры, собираясь отправиться на свою маленькую войну. Часть меня хочет помочь им, их ведь отправляют в ловушку, где они скорее всего погибнут, и было бы правильно спасти их жизни. И, оставим все, или поможем? Да, нет, пока не знаю. Слишком часто своими попытками спасти и все исправить к лучшему, я делал только хуже. Альтруист и дипломат не поможет, когда стороны достают пушки. Здесь нужен солдат, что сделает все в лучшем виде. Сжав левую ладонь в кулак, обхватываю ее кисть правой рукой. К тому же, я понимаю, что этот план несет минимум рисков. А как помочь этим бедолагам, я пока не придумал. Отступить после прихода бандитов попробовать можно, пока это в принципе единственный вариант. Только вот я слабо себе представлял, как этот вариант осуществить. Это простые люди, не профессиональные солдаты, а бывшие влагодобытчики, шахтеры, наемники и прочие доходяги, что позарились на легкие деньги. И когда с одной стороны их подожмут пустынники, а с другой навалятся налетчики, это будет бойня. Зажатые между молотом и наковальней, эти разумные испугаются и предадутся панике, а там их перебьют, как стадо япи, и никак уже будет не помощь. Изначально, я надеялся, что получится быстро выехать, как только мы заманим бандитов в ловушку, но, как сказал Кару, на самом деле Дзюнко и другая команда, все это время, так же, как и мы, тиранили пустынников, разоряя их капища, святыни и прочие важные объекты. И пока мы будем вести налетчиков в ловушку, они поведут туда жителей песков. Точно рассчитать время не выйдет, кто знает, как долго и как эффективно нас будут преследовать. Потому лучше оставить там немного пушечного мяса, чтобы те отняли у одной из сторон достаточно времени, до прибытия другой. Ведь нужно было убедиться в сражении бандитов и пустынников наверняка. Жестокий план, эффективный, все, как любила суперземля. Оттого, моя сущность адского десантника так спокойна и вообще не видит никакой проблемы. Да и решение тоже не предвидится. Только если напрямую связаться с Дзюнко и вывести кочевников и бандитов лоб в лоб. Над головой словно зажглась лампочка. И почему я сразу об этом не подумал? Ведь в шлемах Сомнии и ее братьев есть передатчики. Раньше-то они скорее послали нас нахер, но теперь можно попробовать их уговорить. Все иногда проще, чем кажется. Хлопнув кулаком в ладонь, на эйфории от идей, я подхватил коротышку, что возмущенно запищало, лупя меня своими маленькими ручками по груди. Есть план, тупой, рассчитанный на удачу и скорее всего малореализуемый, в самый раз для адских десантников. Именно, нет, это глупо и опасно, сходу отрезала нац. Сомнея, все никак к этому не привыкну. Девушка сидела в тени здания, сняв с головы шлем и обливаясь мутноватой водой. Ее бандана промокла насквозь, а сама она неважно выглядела, словно раздираемая внутренними противоречиями, но голос во время ответа не дрогнул. Придется постоянно быть на острие ножа, в поле зрения и в пределах стрельбы. Я не буду так рисковать планом и всей операцией, и тем более собственными братьями. Тогда просто отдай шлем мне. Что? Она явно была удивлена, а еще в ее глазах на миг мелькнуло что-то непонятное, но быстро уведя глаза в сторону, девушка забормотала себе под нос, еле слышно, почти недосягаемо для моего уха. И вот, рисковать, герой, блин, я договорюсь с Дзюнко или пошлю к ней своего младшего, а ты мы уже все сделаем сами. Проигнорировав ей бурчание, подсаживаюсь на одно колено, аккуратно беря женскую ладошку. Сомнея, Нацуки, прошу, ведь ты же сама говорила, что хочешь сделать Татуин лучше. Но стоит ли начинать постройку чего-то нового старыми методами? Да, я играл грязно, давя на совесть девушки, да и на свою собственную. И как бы не было печально это признавать, но это сработало. Нечестно так говорить, ты ведь читал мой дневник. Сжав покрепче мою ладонь, девушка повесила голову, и пара выбившихся локонов скрыли ее глаза. Нам уже пришлось сделать много ужасного, для того, чтобы это получилось. И теперь, когда все бандиты с округи объединились, мы можем покончить с ними одним ударом. И ты согласна на это? Я думаю, спроси ее об этом кто-то другой, незнакомый с ней с детства, то скорее всего она бы просто проигнорировала его слова. Но ко мне она прислушалась и по прошествии пары минут тишины, Сомнея выпустила мою ладонь, расправляя плечи. Ладно, хорошо, ты прав. Словно встряхнувшись, она вновь вернула тебе тот озорной и легкий взгляд, которым одарила меня, забавно алея щеками. Я помогу тебе, и мы спасем этих людей, вместе. Отлично, я был рад, как никогда. Положительные эмоции так и рвались наружу, потому я приобнял Сомнею, поднимая ее на ноги и ставя напротив себя. Спасибо тебе, ты не представляешь, как для меня это важно. Конечно, улыбаясь, она прикрыла глаза, неловко отвернувшись в сторону. Тогда не будем тянуть, скоро начало, так что, верно, давай сделаем это поскорее и начнем новую жизнь, для всех. А дальше последовала беготня, сначала отыскать сыта, потом спрятаться от толп лишних глаз, найдя укромное местечко, где нас не смогут подслушать или обнаружить. Ну, а после были долгие переговоры с вредной сучкой Дзюнко. Эта вредная стерва вытребовала с нас довольно внушительную сумму за помощь, которую нам следовало оставить в сейфе контины, принадлежащей Кару. Пришлось скидываться всей командой, и если Айнс, Цвай и Сет легко пошли навстречу, то Канта долго артачился и наоборот порывался пойти и доложить обо всем Кару. Но в конце концов нам удалось его убедить, а мне пришлось отдать ему половину будущей награды за помощь. Мелкий жадный пиздюк, на волне воодушевления, я даже не обратил внимания на фирменный ехидный тон Дзюнко. Пускай маленькая стерва веселится и наживается за наш счет, зато после победы, когда начнем менять Татуин к лучшему, посмотрим, как она запоет. 2 часа заняли наши приготовления и примерно столько ушло на то, чтобы подготовиться к последней, самой важной и опасной миссии. Транспорт нам обеспечивал Кару, и в этот раз старик сильно зажимался, не понимая, зачем выдавать 6 крупных спидеров на команду, но вмешательство Сомнея и Дзюнко помогли уломать жадного магната, и все наконец было готово. Самое забавное, что никто не испытывал никаких сомнений, обманывая этого вредного старикашку, что легко распоряжался чужими жизнями, хотя и были опасения, что он может не заплатить нам по окончанию заказа. Но думаю, имея за спиной почти сотню спасенных от смерти стволов, мы сможем получить обещанное. Две команды, шесть спидеров, опаснейшая миссия, и всего пара часов времени, прежде чем Кару что-то заподозрит. Когда я уселся на свой спидер, ощущение свистящего ветра в ушах принесло знакомые флешбеки. За руль уселся Канта, который, по его словам, был великолепным водителем, что в принципе можно было смело делить на два, но даже так, это было неплохо. Пейзаж Татуина проскользнул мимо, где желтый песок смешивался с размытыми тенями скал, а солнце палило ярче, чем когда-либо. Наша команда наемников, каждая душа которой была полна адреналина, мчалась по безжизненным просторам, отстреливаясь от безумной банды, которая была готова на все ради того, чтобы освежевать нас. Мы в наглую въехали прямо в их главный лагерь, устраивая пародию на очередной налет. Раскидав гранаты, обстреляв все, что успели, мы вдавили по газам, на полной скорости покидая это вонючее и жуткое место. И не прошло и пары минут, как следом за нами стартанули летающие корабли бандитов. Полтора десятка судов, каждый в пять или шесть раз больше наших спидеров. Связавшись с Дзюнко, подтверждая, что она тоже начала свою часть плана и легко сманила целую орду пустынников, мы отправились к месту предполагаемого рандеву. Налетчиков было многовато, намного больше, чем нам докладывала разведка Кару, но сейчас некогда было об этом рассуждать, ведь на кону стояли наши жизни, и сомневаюсь, что аргумент, а нам сказали, что вас меньше, спасет нас. Запах нагревающихся двигателей, смешанный с раскаленными песчаными бурями, напоминал мне о том, что это не просто гонка, это борьба за Татуин. Я плотно сжал поручень, чтобы не вылететь на повороте, чувствуя, как мне не хватает трения земли под ногами. Это не было похоже на полет на космическом корабле или десантном шаттле, скорее какая-то смесь между капсулой и поездкой на спине желчного титана. В первый раз страшновато до мокрых портков, а потом, когда крышек начинает съезжать, весело. Каждое нажатие на газ заставляло спидер рыкать, как живое существо, готовое вырваться вперед. За нами гремели выстрелы бластеров, и я слышал, как одна из пуль свистнула у меня над ухом, оставляя за собой разрывы в воздухе. Помимо же бластеров, у бандитов был мощный крупнокалиберный пулемет, что вспахивал землю рядом с нами. Мощные пули поднимали фонтанчики песка, пугая меня куда больше ярких бластерных огней. «Не оглядывайся!» — прокричал я Канте, стараясь перекрыть звук отчаянных орудий. Мой младший братец матерился и порой орал, как резанный, когда мимо пролетал очередной выстрел. «Маневрируй, пилот, чтоб тебя!» Мы точно знали, что не можем сильно отрываться, и бандиты, как голодные шакалы, следовали за нами, не отказываясь от попыток поймать нас. Они изрыгали проклятия и крики, разрывая умиротворение пустыни. Я же сконцентрировался на направлении, выбирая самый узкий проход между скалами, который мог привести нас к нашей ловушке. Мы отменно изучили эти места, и теперь пришло время обмануть наших преследователей. Скорость увеличивалась, и ветер свистел в ушах так, что я едва мог разобрать слова своих товарищей. С каждым метром сердце стучало все быстрее, как будто желая вырваться из груди. Я держал глаза на дороге, но постоянно оборачивался назад, чтобы ответными выстрелами раззадоривать обезумевших от постоянных нападений и наконец-то приближающейся мести бандитов. Ландшафт вокруг был беспощаден, и неосторожный маневр мог бы привести к катастрофе. За спиной раздавались оглушительные звуки, урчание двигателей бандитов, сменяемые треском бластеров и их пьяными выкриками в матюкальник. «Слева!» — закричал я Канте, указывая на узкий проход между двумя опасно выглядящими каменными образованиями. Он резко свернул спидер влево, и в то же мгновение мощный выстрел сбил с курса одного из наших. Удачное попадание по машине с братьями-забраками вызвало волну восторга и улюлюканья среди преследователей, но вскоре они также быстро разочарованно затихли. Их спидер заколебался и все же остался на плаву, дымя и коптя. Он тем не менее несся с нами на равных. Я почувствовал, как прилив паники зажегся в груди. Мы должны были работать как единое целое, иначе все наши усилия окажутся напрасными. Мы въехали в каньоны песчаных людей и увидели, как бандиты, увлеченные охотой, начали разгоняться за нами, наплевав на опасность. Я знал, что сейчас или никогда, мы должны были заманить их в ловушку и повернуть эту гонку в нашу пользу. Я махнул рукой команде, подавая знак, что пора готовить финальный маневр. Готовьтесь. Мой голос чуть не потонул в той мешанине шума, но сквозь пыль, обступающую спидеры со всех сторон, я увидел, как они начали быстро настраивать свое лучшее оружие на максимальный эффект. Ведь дальше будет только жарче. Руки намокли от пота. Повторяющиеся ужасающие звуки стрельбы все ближе приближались. За нашими спидерами не отставали десятки кораблей и бандитов. Внезапно я заметил, как впереди открывается крупная широкая площадка, заваленная небольшими скалами, наше примерное место, идеальная ловушка, настоящий лабиринт, где легко вывести две армии незаметно друг для друга. Похлопав Канту по плечу, показываю ему сигнал с КПК, выданного мне Сомнией. Дзюнко тоже была рядом. Воодушевленный брат вдавил газ до предела, заставляя движок взреветь, как дикий зверь. Пока спидер не отрывался от земли, я бросил взгляд назад и увидел, как наемники, меняя свои позиции, смещались за нами, готовые расстрелять нас на прямой дистанции. Вперед! Мой крик разлетелся по округ, и мы врезались в площадку, как в бурю. Я хранил в себе надежду, что бандиты, разгоняясь с такой скоростью, не смогут увернуться и проследуют за нами в эти узкие и опасные коридоры. В этот миг, когда спидеры рванули вперед, я почувствовал, как адреналин кипит в жилах. Скоро, совсем чуть-чуть, у нас получится. Вывернув за очередной поворот, Канта едва успел крутануть руль в бок, уводя нас с линии огня. Последовавшие за нами Забраки и Сомния с братом метнулись в другие стороны, избегая лазерной пальбы из сотни стволов. «Нет», — прошептав себе под нос, я словно в замедленной съемке смотрел на ощетинившихся людей, набранных вместе с нами. «Откуда? Как? Почему?» Ответ пришел быстро. Сбоку, из-за крупной скалы, вынырнул спидер Дзюнко, встав в полный рост. Девушка умудрилась найти меня взглядом в этой вакханалии и отсалютовать мне правой рукой, после чего, нажав на наручный КПК, взлетела в небо на реактивном ранце, а ее спидер на полной скорости врезался в стоянку животных и транспорта остальных наемников, что заняли здесь позиции. «Сука!» — взрыв огласил окрестности. Напуганные банты Иронта из тех, что уцелели, разбежались во все стороны, тараня людей, спидеры и корабли бандитов. Вокруг разверзся хаос, и это было только началом. Корабли налетчиков набились сюда, как килька в бочке. Неповоротливые громадины стреляли во всех и вся, порой сталкиваясь между собой. А потом с того же места, откуда выехала Дзюнко, на нас налетела орда пустынников. Дикие беспорядочные крики, завывания и вопли, полные ненависти. Они словно поток плотоядный муравьем обрушились на всех сразу, убивая без разбору, потрясая своим примитивным оружием. Воспоминания навалились горой. Взрывы, крики, стоны. В зареве пожарищ изувеченные тела, разорванные дикими тварями на куски. Этот бой смешивался в моей голове с другими, а чувство ярости наслаивалось на то, что я испытывал к самой суперземле в конце и всем врагам демократии. Надо валить. Подъехавший к нам спидер Сомнии нес на себе помятых Инца и Цвая, в то время как Сет постоянно вел огонь на подавление, не давая кому-нибудь приблиться. «Сэм, ты слышишь? Надо уходить». «Да, уходим». Мой голос был тихим, но именно в этот момент я словно почувствовал, как та хлипкая платина новой жизни, которую я строил долгие 8 лет, трещит по швам. Хотелось сорваться с места и, крича про свободу и демократию, начать убивать всех вокруг, на ком нет знакомого герба. «Канта, поворачивай, уходим». «Канта», — но не только я переживал личностные проблемы. Привыкший к работе с Дзюнко, пускай порой она и оставляла его в дураках, ныне мой братец до сих пор смотрел в ту точку, где она скрылась. Под шлемом я не видел его лица, но вокруг бедного парня складывалась довольно негативная и печальная аура. «Мы разберемся с этим потом, а сейчас нам нужно уходить. Ты слышишь, десантник?» Путаясь в словах, я одной рукой встряхнул младшего, словно тряпичную куклу. «Канта». «Да, да». «Так, на бусте 22 глава, скоро будет еще больше. На 20 главе закончится ветка с Татуином, пока что. И начнутся приключения в других местах, поразнообразнее». Глава 20. Ветер свистел у меня за спиной, когда я сидел на заднем сиденье спидера, сжав в руках бластеры. Нам пришлось уместиться в один, ведь машина Сомнии пришла в негодность через секунду после того, как мы попытались уехать. Хорошо хоть, что я сразу заметил их отставание, иначе бы укатили в закат, бросив их на произвол судьбы. Перед нами разверзался каньон, настоящий лабиринт из скал с хаосом сражений, который напоминал мне давние времена, когда вокруг гремел ад, и ты не знал, с какой стороны придет следующий удар. Я вспомнил свою жизнь адского десантника, как будто это было вчера. Непрекращающиеся бои против автоматонов, металлических чудовищ, которые шли в атаку, не зная страха. Мы сражались за будущее, за свободу, за сраную суперземлю. Рядом с нами шарахнула ракета, не успевший среагировать, Канта вильнул рулем, чуть не вписав наш спидер в скалу, из-за которой вылетел клубок из пустынника, что голыми руками душил какого-то бандита. Оба хрипели от ярости, не чувствуя боли по разным причинам. Они рьяно пытались убить друг друга, но тут рядом взорвалась еще одна ракета, разрывая обоих на куски. Черт, смерть на войне всегда приходила неожиданно, как и сейчас. Смутный мрак дымов и взрывов заволок пространство, а эхо боевых криков накрывалось множеством ружейных и бластерных выстрелов. Где-то вдалеке грохотал пулемет, но из-за проклятого эха было непонятно, насколько он далеко. Быть может, стоит нам только вывернуть на очередной развилке, как очередь крупнокалиберных пуль прошьет эту картонную коробочку. Я как будто снова оказался в джунглях, где свистели пули, пронзая до самого сердца. Волнение в груди усиливалось, пока спидер мчался через полотно каньона, уворачиваясь от дул бандитов и племен пустыни, которые сражались друг с другом. Адреналин, видимо, заменил кровь, ведь вместо страха или здоровой опасности, я ощущал лишь спокойствие и удовлетворение. Пришлось на миг прикрыть глаза, глубоко дыша, помогая себе успокоиться. Нужно было относиться ко всему серьезнее, ведь мы то не клоны. Каждый раз, когда мы скрывались за очередной скалой, я щурил глаза, ожидая атаки, вспоминая, как не раз вел в бой своих братьев по оружию в похожих лабиринтах из скал или тропических деревьев. Я видел, как один из них падал, когда вражеский болт пронзал его броню, и не мог допустить, чтобы такое повторилось снова с теми, кто окружает меня сейчас. Держись крепче. Злобный рык Канты ударил по ушам. Парень с такой силой схватился за руль, что грозил надломить его в любую секунду. Рывком он вывернул спидер, чтобы избежать очереди из бластера, почти сплошной линией пролетевшей прямо над нашей головой. Я инстинктивно прижал толстые лямки разгрузки с остальными пластинами к грудной клетке, перенастраивая свое внимание на врагов, рассекающихся по стенам каньона. Этот мир такой дикий и беспощадный, что иногда мне казалось, что он сходит с ума. Бандиты дрались как бешеные собаки, а племена с хриплыми криками бросались в наступление, как будто не понимая, какой ужас их ждет. Это был тот самый хаос, который я помнил, и он так хорошо отзывался в моих привычках. На 3 часа. Сука, правый борт, правый борт. Неожиданно пронеслось сквозь грохот войны. Я взглянул в сторону, и мои глаза встретили взрыв, раскрывший вокруг себя жуткую бездну. Стена камней рухнула, похоронив под собой нескольких нелепо растянувшихся на земле мужчин. Сквозь скалу, прямо на нас вылетел один из крупных кораблей бандитов. Облепленный пустынниками, он вилял из стороны в сторону. Его пушки палили во все стороны, а рулевой одновременно пил, дрался и пытался подбодрить команду. Я достал бластер и прицелился. Курок был самым надежным другом, когда вокруг царил ад. Раздался глухой свист, и разряд потока энергии срезал даже мои мрачные мысли, когда я стремительно искал свою цель. Бандит, с его опустошенным лицом, вдруг замер, уставившись на меня в ужасе, прежде чем упасть лицом в песок. Второй, третий, шестой, восьмой, одиннадцатый. Корабль летел прямо за нами, но благодаря своей массе и броне, он легко преодолевал мелкие скалы, которые нам приходилось огибать. Чертово судно двигалось, как пьяная акула, так и норовя заглотить наш маленький спидер, через пробоину в носу. «Нам нужно выбираться отсюда», — крикнул я, оборачиваясь к Канте. Ее лицо было покрыто потом, а глаза бешено вращались из стороны в сторону, пытаясь уследить за всем сразу. «Ты прав, сука, как всегда прав, братец», — закричал он, маневрируя спидером между бороздками земли и взрывами рюкзаков с боеприпасами. «Обожаю твои гениальные идеи». Резко направил машину к узкому проходу между скал, который, казалось, был создан лишь для того, чтобы впускать за собой смерть. Я сжался на сиденье, когда мы протаранили эту щель, сквозь которую вместе с нами пронеслись вихри из пыли и камней. Столкновение вышло болезненным. Бока спидера смяло, но он все еще был на ходу. От удара некоторые столкнулись лбами с сиденьями впереди. Да мы своими телами по всем поверхностям салона прошлись. Кто-то вскрикнул от боли, а в следующий миг наш спидер вылетел на отряд отступающих пустынников, сбивая насмерть полдюжины кочевников. Кровь попала на лицо. Пропахшие потом, тело жителя Песков упало между сиденья и правая половина его тела болталась из стороны в сторону, то и дело задевая нас рукой или ногой. Придавив непослушную верхнюю конечность коленом, чуть высовываюсь из спидера, начиная палить в тех, кто подходил слишком близко. Последовав моему примеру, остальные тоже повытаскивали все, что могли и начали разряжать магазины в толпы снующих повсюду врагов. Вот они, плетущийся за нами корабль бандитов снесло другим, куда более крупным и массивным. Легко отправив своих товарищей на тот свет, он взял курс прямо на нас, а на носу у него стоял не к радости вспоминаемый мною пулемет. Твою мать, нужно что-то покрупнее бластера. Идея есть, мы не брали ничего действительно мощного. Расчет был другим. Нас вообще здесь уже быть не должно. Перекрикивая ветер, Сомния прокричала это мне в ухо, после чего развернулась на месте и открыла беспорядочный огонь по палубе корабля. Не отставая от девушки, я последовал ее примеру, как в общем-то и все остальные. Толку, правда, от этого не было никакого. Зато первая же удачно попавшая в ответ очередь, оторвала свою руку по локоть. Брат, немедленно секунды, стягивая с пояса ремень и в пару движений пережимаю его культю. За браки крепкие ребята, и я лишь надеялся, что положение наше не станет хуже. Правда, не только мы были загоняемой дичью. Под завывающие кличи соплеменников, несколько пустынников обстреляли корабль гарпунами с катушками. 5, 7, 10 тросов начали следовать за кораблем. Катушки яростно скрипели, бандиты орали что-то невразумительное, а я отсчитывал секунды. Резкий звук удара и противный скрип разрываемого металла ударил по ушам. Корабль дернуло, как от пощечины. Резко затормозив, его повело вправо, но продолжающие работать двигатели толкали его дальше вперед, отчего весь правый борт вырвало одним большим куском. Не успев выровняться, судно врезалось в одну, вторую, третью. Скалы встречались на пути корабля, одна за другой, вынуждая его постоянно вилять, собирая все преграды, даже самые крупные. Последним испытанием стала пара соседствующих скал, что подобно рогатинам насадили этого могучего зверя, задирая его нос кверху. Скрип металла оглушал. Налетчики попадали за борт, большей частью, а судно, задрав нос к небу, пыталось преодолеть парочку скал, но в конечном итоге застряло и остановилось. Пара метров медленного движения и корабль застывает. На пару секунд, под весом подобной туши, скалы не выдерживают и судно вместе с ними заваливается на бок, погребая под собой всех, кто пытался спрыгнуть с корабля в том направлении. «Тормози, Че, ты спятил, я сваливаю отсюда, если так хочешь сдохнуть, то...» По мере своей речи, Канта обернулся ко мне лицом и лишь встретившись раз глазами, братец судорожно кивнул, притормаживая спидер, позволяя мне спрыгнуть на раскаленный песок. «Спрячьтесь где-нибудь, я быстро...» Прихватив с собой один бластер, быстрым шагом настигаю погибшее судно, не слушая возмущенных криков в спину. Нужно было поторопиться, кому, как не мне знать, что при падении подобных товарок, экипаж помирает очень быстро. Первый бандит выполз на одних руках, прямо сквозь одну из дыр, он упал вниз, болезненно постанывая, но видимо не до конца понимая, что остался без ног. Присев возле него, вбивая дуло бластера в явно сломанные ребра, кто старший на этой посудине? Ну, отвечай, Шрайк, Шрайк за главного. Где он? Хныча и умоляя меня о пощаде, бандит сквозь слезы начал отвечать на мои вопросы. Раздавила его, рубку смяла, его на штурвал нанизала, как портовую шлюху на ранкоров хер. Какая прелесть! Вдавив дуло в ребра, я на всякий случай пару раз повторил вопрос, убеждаясь, что будущий труп говорит правду. А еще кто-нибудь есть, кто за умного сойдет? Да нет там никого, всех с палубы скинуло, когда тускины гарпунами заарканили. Бандит начал тяжело дышать, у него появились синяки под глазами, а сам он бледнел в реальном времени. Все, кто был под палубой, он попытался изобразить звук расплющивания, но губы его уже плохо слушались. Сука! Ухватив его за грудки, я отвесил ему пару пощечин, приводя в чувство последний раз. Было видно, что мужик уже ближе к могиле, чем к моим вопросам. Кто у вас главный в банде? Кто лидер? Капитан? Босс? Босс? Джаба? Джаба? Джаба Хатт? Конечно. А кто же еще? Кретин. Это его планета, Глаза бандита-ублюдка прикрылись, но напоследок он ощерился в кривой ухмылке без зубов, и вы скоро это поймете. Пару недель спустя, стоя в своем новом доме в Мос-Эспа, Кару пил виски с далекой ледяной планеты, название которой даже не собирался запоминать. Настроение у него было великолепным, да и еще были причины расстраиваться. Все прошло, как по маслу, а большего и не надо. Роль отыграна в самом лучшем виде, и теперь он заслужил свой отдых в новом доме, полном рабов и денег, которых хватит до конца его недолгой жизни, чтобы провести последние годы с размахом. Просторное здание, больше похожее на дворец, выглядело настоящим раем. Его старенький домишко, который считали роскошью на дикарской стороне Татуина, выглядел халупой на фоне этого чуда. 4 этажа, повсюду электричество, везде дроиды-уборщики, охрана, вода, рабыни. Настоящий джентльменский набор. Но и то, это все считалось лишь начальным этапом, ведь самые преданные и лучшие люди Джабы Хатта имели в своих активах гораздо, гораздо больше, и Кару понимал почему. Благодарность главы картеля стоила очень многого, и он внес значительный вклад в то, чтобы эту благодарность ощутить. Пускай ему не досталось самое лучшее, но даже этого вполне хватит. В порту стоит новенький корвет с какой-то знаменитой планеты. Кару никогда не бывал в космосе, всю жизнь проживший на этой вонючей песчаной планете, он грезил полетами среди звезд, и наконец-то он мог исполнить давнюю мечту. Как же давно это было! Взболтав бокал с виски, старик погрузился в далекие воспоминания детства, когда впервые встретил того, кто стал его покровителем, того, кто дал ему все. И пускай для этого пришлось потратить всю жизнь, но он исполнит мечту, ради которой пошел на сделку. Он много лгал, очень много, всегда и везде, и его последняя ложь не была хуже или страшнее многих других. Вспомнив уверенные лица наемников и всего того отребья, что собралось тогда в контине, Кару скривился в отвращении. Проклятые дикари и быдло, живущие в собственном поту и мечтающие лишь о том, чем бы набить брюхо. Смерть в бою для них лучшая участь, чем от жажды или голода, или в пасти зверя, или от тускинов. Вариантов слишком много, чтобы перечислять, так что им стоит быть благодарными за то, что он подарил им подобную смерть. Присев в кресло, Кару глянул на стену, где висела карта окружающих земель, куда более точная и полная, передающая весь расклад сил на самом деле. Этим дуракам ни за что не понять, что их маленький мирок со своими проблемами, даже не лужа, а всего лишь плевок на обочине. Старческий смех, больше похожий на карканье ворона, разошелся по особняку, напугав молодых рабов. Столько лет он потратил на возню с этой челядью, стравливая поселки и шахтеров, грабя тускинов и разоряя их земли, делая все, чтобы этот мусор с той стороны планеты и не подумал объединиться перед общей угрозой. Теперь пустынники будут мстить куда более слабым жителям поселков, а все опасные индивиды, что могли натворить делов, мертвы. Прекрасная игра, закончившаяся победой. Вдруг свет в поместье мигнул, а затем дорогое стеклянное окно в его личном кабинете разбилось, и внутрь залетел какой-то предмет. Взрыв света шумовой гранаты распугал всех соседей, но кроме них и рабов с улицы, больше никто не подал ни звука. Ведь помимо Кару в доме не осталось живых. Почувствовав удар в висок, старик был вжат лицом в пол, после чего ему довольно грубо надели мешок на голову, а все конечности сковали простейшими веревками. Вялые попытки борьбы закончились ударом по почкам, что мигом отрезвили пожилого магната, и весь дальнейший путь он вел себя тихо. Сдернув с головы нашего бывшего заказчика мешок, вгляделся в его щурящиеся глаза, пытаясь увидеть там хоть что-то. Что-то, что позволит мне сдержать и не вскрыть его от носа до пупка. Зачем ты это сделал? Почему предал нас всех? Какой вообще в этом был смысл? Натужно хрипя от боли, Кару пытался рассмотреть мое лицо, но яркий свет лампы мешал ему. Отвечай, это в твоих интересах. Шелест вынимаемого из ножен клинка заставил старика вздрогнуть. На допрос я взял с собой Айнца, уверенный, что тот сдержит свою ярость, и пока что мой друг не подводил. А какой у меня был выбор? Переглянувшись, мы чуть убавили свет лампы. Магнат явно был готов говорить, и не стоило перегибать. Еще не хватало, чтобы он откинулся от страха. Объяснись. Хе-хе, когда люди Джабы приходят к тебе, жалкому оборванцу из пустыни, ты лишь спрашиваешь, как скоро это надо выполнить. Издевательский смех старика ударил нам по ушам. Это его планета, и он давно хотел разобраться с теми, кто живет на другой стороне, а заодно приструнить тускинов, этих сраных дикарей. Хотя и вы не лучше. Легкий удар по корпусу был первым предупреждением, но, как я чувствовал, не последним. И давно они пришли к тебе, люди Джабы? 3 года назад. На этих словах я прям почувствовал чистую направленную на Кару ярость. Сомния и ее братья слушали нас из соседней комнаты, и я представлял, что они сейчас испытывали. И все это время ты помогал ему? Конечно. Лучше быть в приспешниках у победителя, чем свободным проигравшим. Отдышавшись, старик сел прямее и заговорил куда более уверенным голосом. Шансов победить не было, да он и не хотел сражаться. Работа на Джабу позволит ему вернуться домой, так что тут и выбора не было. Он, хе-хе-хе, видя, как я нахмурился, а рядом встала могучая фигура Аинцы, Кару поспешил исправиться и торопливо проговорил кое-что неожиданное. «Стойте, стойте, я расскажу, все расскажу, при одном условии, только одном, говори, космос, я хочу там побывать, среди звезд, я ожидал чего-то, чего-то более стоящего и невыполнимого, хе-хе, нет, в этом нет смысла, я уже труп, либо вы, либо он убьете меня, о ком ты все время говоришь, пообещай мне, и я расскажу». Долго размышлять мне не пришлось. Перед смертью показать старику звезды — не слишком дорогая цена. Ладно, я обещаю. Отлично. Мы улетали на корабле Кару, новеньком карельянском корвете, модели CR-90. Стоя в рубке, возле иллюминатора, я смотрел на отдаляющуюся планету Татуин, что на долгие 8 лет стала моим домом. Его проклятые желтые пески были видны даже отсюда. А где-то там внизу сейчас покорялись поселки по добыче воды, а криминальный босс Джабахат строил свою маленькую империю, вкладывая деньги в развитие Татуина и его космопортов. Кару многое нам рассказал, столь много, что в какой-то момент мне пришлось сделать перерыв, так я устал слушать про его темные делишки и все то, что он совершал, чтобы достичь того, что имел перед смертью. Интересная история, полная дерьма и грязи. Давным-давно, еще маленький Кару был похищен пустынниками, или как их называла остальная галактика, Тускины. Пробыв в рабстве почти полгода, он уже всерьез задумывался о том, чтобы покончить с собой, но именно в этот момент его жизнь сделала наикрутейший поворот. Спасательная капсула с космического корабля рухнула прямо на племя пустынников, и выбравшееся оттуда существо уничтожило всех, всех до единого. Голыми руками могучая тварь из смеси металла и плоти встала над рыдающим мальчиком, что сильно отличался от остальных. Именно тогда будущий магнат познакомился со своим господином, назвавшись его именем, и всю последующую жизнь он назывался его именем Кару. Именно он научил его всему, показал, обучил и помог сколотить и построить торговую сеть, дабы оплести эту сторону планеты своей паутиной. Среди песков он прокладывал каждую ниточку, выжидая момента, когда сможет наконец-то покинуть эту планету, и 3 года назад он дождался. Джабахат присвоил Татуин себе и начал исследовать бесконечную пустыню, дабы везде установить свою власть. Несколько раз настоящий Кару пытался сбежать с планеты до этого, но первые попытки были провальными, а самая успешная по итогу окончилась падением корабля шахтеров на планету. Гордые работяги подорвали корабль, надеясь, что это убьет кровожадного ублюдка. Но он выжил и продолжил обрастать властью и связями, прикрываясь своим двойником из местных дальше. Повреждения в ходе крушения были слишком сильными, и он был вынужден заменить многие свои части тела на куда более слабые аналоги. Заместо крепких листов брони пришли простые самодельные доспехи с вставками редких технологий, а все тело оказалось замотано в плащ, дабы не пугать впечатлительных фермеров пустынь. Много грязных дел они натворили вместе, но когда киборг ощутил скорую свободу из оков песчаной планеты, он совсем отпустил тормоза, радикально решая любые вопросы. К этому времени его власть распростерлась повсюду. Должники, свои банды рейдеров, ставленники в поселках на должностях старост. Результат очевиден. Неделю назад настоящий Кару покинул планету, оставив все созданное здесь своему подставному лицу и слуге в одном лице. От злости сжав кулак, я с ненавистью смотрел примерно в ту точку, где находился знаменитый дворец Джабы, о котором слышали все, кроме нас, дикарей из-за песков Дюнного моря. Толстый наглый хат, что просто объявил этот мир своим. Киборг Кару, тот, из-за кого случилось столько дерьма на этой проклятой планете. И совершил он все это, только лишь для того, чтобы улететь отсюда. Я убью вас обоих, рано или поздно. Отвернувшись от иллюминатора, махаю рукой дроиду-пилоту, что мы готовы отправляться в путь. И пока закрывались ставни, перекрывая вид на планету, от корабля улетало замерзшее в темноте космоса тело. Тело старого подставного магната. Так, я явно предвкушаю вопросы, потому сейчас коротко все объясню. Давно, задолго до ГГ, на планету упала капсула с киборгом Кару. Он взял себе на поруки мелкого мальчишку, который впоследствии взял себе имя своего спасителя. Они строили свой мирок, но если мальчик мечтал о лучшей жизни и однажды увидеть космос, то вот настоящий Кару хотел просто свалить из этой помойки и много раз пытался это сделать. Правда, по итогу все вышло только хуже. И вот они решили ждать удобного момента дальше, распространяя свое влияние на всю сторону планеты, так как дальше просто было не перебраться из-за дюнного моря, огромной пустыни, где нет вообще нихера, кроме всяких тварей. И когда Джаба подмял эту планету, он разослал повсюду своих людей, чтобы всем указать, кто здесь ныне главный. В этой вселенной Гордулахат уже все просрала, и у нее остались лишь мелкие крохи, потому Джаба так и разошелся. Встретились, значит, люди Хатта и Кару, да легко договорились, как понимающие друг друга люди, из одних кругов все-таки. Старикан-магнат и киборг сдают планету, убивая всех, кто может оказать хоть какое-то сопротивление. Тускинов всех не истребишь, их слишком много и они кочуют, а вот поселки легко пойдут под добрую руку Хатта, что их защитит после всех проблем, а взамен Джаба дал выполнил их необременительные просьбы. Конец. Дзюнко все знала изначально и их сдала, потом получила команду от старика, как действовать. Кантина тоже принадлежала Кару, так что она и деньги получила, и надбавки за смекалку. А теперь герои летят на корвете старика, а там уже новые приключения и наконец-то начнется несение демократии. Фух, вроде все сказал, если что, спрашивайте, а то мог что-то упустить. Кто на корабле и куда летят, в следующей главе. Многие ворчат, что адский десантник не оправдывает ожидания. Ну, Дак прокачает тело, сделает броню и станет сильным, смелым, ловким и умелым. Навыков-то у него в достатке, просто не хватает инвентаря подходящего, а вот мотивация уже есть. На бусте 22 глава вышла, а сегодня напишу еще несколько. Глава 21. Верховный сюзерен планеты Юкио, Джулиус Брау, монарх и единоличный правитель, статный полный мужчина, с пышными усами бордового цвета. Его румяное лицо часто мелькало с билбордов и порой встречалось в Галаните, когда речь заходила о поставках еды и деликатесов в центральные миры республики. Всегда одетый с иголочки, в яркий и цветастый костюм, он любил баловать себя продукцией собственного мира, из-за чего страдал от лишнего веса. Привыкший к уважению, лобызанию своего эго и подхалимажу, он давно уже позабыл, какого-то, когда с тобой общаются по-иному. Самые лучшие женщины любой расы галактики, дорогие спидеры и корабли, пентхаусы и одежда от именитых мастеров, даже пара ужинов с влиятельными сенаторами и самим канцлером, что по достоинству оценил продукцию планеты Юкио. Если говорить проще, Джулиус был типичным представителем современной элиты и никогда не хотел ничего менять. Его полностью устраивала его жизнь богатого царька, с мнением которого считаются, но не втягивают в большую игру. Живя на отшибе политического мира, он тем не менее был влиятельным и уважаемым юкианцем. По крайней мере, он всегда так думал, торопливо перебирая коротенькими ножками, обливаясь потом и постоянно пыхтя себе под нос. Он неуклюже несся по коридорам своего помпезного дворца, украшенного кучей светской требухи, так и сияющей на свету. Вымотавшись, верховный сюзерен наперся рукой об старинный экспонат с древней планеты Руусан. Экзотичная и невероятная, ведь в своей редкости способная переплюнуть очень многое. Вывезенный с планеты задолго до знаменитой резни между пользователями силы, экспонат скитался по галактике, постоянно меняя владельцев, пока не осел с жирных потных ручках Джулиуса. Вообще юкианцы были двуногими худощавыми существами с безволосой розовой или зеленой кожей. У них были крупные глаза с широким разрезом. Хотя юкианцы были долговязыми и выглядели достаточно неуклюжими, эта раса была физически сильной и выносливой, что было особенно иронично, учитывая, как выглядел их верховный монарх. Тяжело дыша, ощущая, как в висках стучит набатом кровь, а капли пота стекают по всей голове вниз, капая с кончика носа на пол, верховный сюзерен со стоном выпрямился обратно, но нечаянным движением столкнул дорогущий предмет интерьера. Правда, сейчас правитель планеты был настолько увлечен своими мыслями, что даже не обратил на это внимания. А ведь на продаже этой безделушки можно было кормить небольшой город пару десятков лет. Вновь сорвавшись на бег, грузно тупая по дорогим коврам из меха опасных хищников разных планет, Джулиус добежал до своего кабинета, где уже столпились перепуганные министры, не шибко отличающиеся от своего начальника. Толстые красные лица, напуганные до мокрых штанов открывающимися перспективами, трясясь над своими планшетами, дорогими безделушками и платками, которыми потешно вытирали взапревшие лбы, они нагрели температуру комнаты до рекордных отметок. Верховный сюзерен, хором проголосили все собравшиеся, стоило Джулиусу протиснуться внутрь. Некоторые даже попытались встать, но правитель планеты не обратил на них никакого внимания, так что обрадованные подчиненные с облегчением попадали в кресло. «Итак, друзья мои, кажется, что у нас, КХМ, возникли небольшие проблемы», пытаясь держать марку. Мистер Брау поправил туго стянутый галстук и натужно кашляя, задал животрепещущий вопрос. «Да, верховный правитель», первым ответил на вопрос его зам и правая рука, лишь ненамного отстающая от начальника в весе. «Как нам доложили?» Потыкав в планшет, зам сюзерена вспомнил, что отчет ему принесли на бумаге. Торопливо, порой не попадая пальцами по нужным листам, мужчина вытащил искомое и предоставил его под восторженные и обнадеженные взгляды остальных. КХМ. Так вот, по докладу службы безопасности, тех, кто остался нам верен, поганые предатели, как они посмели. По всему залу раздались недовольные выкрики подхалимов, толком не понимающие всей проблемы, простые обыватели, пропихнутые на должности собственными родственниками, они пытались выслужиться и сказать правильные слова даже в этот момент. «Продолжайте доклад», громко оборвав голосящих прихлебателей, Джулиус сосредоточенно уставился на переплетные в замок пальцы, слушая каждое слово. «К слову, сколько осталось верных людей из службы безопасности планеты?» Помявшись пару секунд, зам прикусил губу, бросая настороженный взгляд в сторону правителя. Видя непреклонность последнего, заместитель помолился всем богам и, выдохнув перед рывком, зачитал доклад. «Защитный купол внутренней части дворца еще держится и сможет простоять почти 3 дня, если огонь бунтовщиков не усилится. Нам неизвестны точные цифры, но из 1500 охранявших дворец, почти 3/4 охраны переметнулись к бунтовщикам. Гарнизон столицы не отвечает на наши запросы, а наши друзья из корпоративного альянса покинули планету вместе со всеми своими бойцами». По мере прочтения последних новостей, лица всех присутствующих белели на глазах. Особенно забавно это выглядело у тех юкианцев, кто обладал зеленым цветом кожи. Понятно. Просчитывая варианты, Джулиус оправдывал свой титул на полную. Пускай и выглядел он несуразно, но в трудную минуту его мозги могли генерировать идеи одну за другой. Все же в мире высокой политики, пускай и на отшибе галактики, не выжить полнейшим идиотом. Так, а что насчет Рыла? Удалось связаться с нашим сенатором в республике? Мы вкладывали много денег в его связи и развлечения. Надеюсь, эта бестолочь заручится поддержкой, хоть кого-то и корпус юстиции пришлет помощь. Прости, верховный лидер. Мямля и трясясь всем телом, зам едва попадал зубами друг на друга. В уголках его глаз собрались слезы, и потому он не мог вымолвить ни слова. Я, простите, чтоб тебя, так, хорошо, а новости? Что насчет новостей? Картель гиперсвязи поставил нам отличные передатчики, благодаря протекции корпоративного альянса. Покажем восстание в прямом эфире, и многие радостно загомонили на это предложение. Мало того, что не придется воевать, так еще и дело то довольно простое. Ну и похвалить главу планеты тоже стоит. Благо, когда все закончится, Джулиус не забудет, кто был с ним до конца. Но сидящий на глазах зам отрицательно закачал головой и, чтобы не переливать из пустого в порожнее, включил один из главных новостных каналов, где показывалось прямое включение из Сената Республики, где представитель их планеты говорил очень яркую обвинительную речь, постоянно срывающие аплодисменты. Речь крутили по многим каналам, популярным в центральных мирах. Оттого, с каждым произнесенным словом, Джулиус оседал в кресле, понимая, что теперь ничего не изменить. «Уважаемые коллеги, дамы и господа, сегодня я стою перед вами, как сенатор от планеты Юкио, в сердце нашей галактики, торжестве демократии, свободы и справедливости. И я взываю к вам о помощи, ибо моя родная планета, которая, как мы все знаем, является основным продовольственным центром, оказалась в руках тирана и деспота, попирающего наши законы, нормы и морали. Сенатор Ило патетично вскинул руки, купаясь в лучах своей славы. Вокруг него собрались сильные мира сего, и они с удовольствием вслушивались в его речи. К сожалению, слово «свобода», которое мы провозглашаем, и «демократия», за которую мы боремся, в эти дни звучат как насмешка для моего народа, для жителей Юкио, которых мы по праву называем свободными людьми. Переведя взгляд с экрана на родственника Рыла, верховный сюзерен увидел, как мужчина боязно хватался за сердце. Одного взгляда хватило Джулиуса, чтобы понять, этот дурень точно не причастен. Видимо, внутри семьи произошел раскол, и союзники Рыла победили, решив действовать против него. А речь тем временем продолжалась. «Я здесь, чтобы рассказать вам об ужасах, которые творит наш верховный сюзерен. Именно здесь каждый из вас должен услышать, как тревожно забит голос свободы. Этот человек, которому доверяют судьбу нашего народа, стал олицетворением рабства, коррупции и нечеловеческих зверств». От подобных дерзких обвинений Джулиус неаристократично разинул рот, пуча глаза и в шоке разглядывая улыбающегося ублюдка, что поносил его с трибуны. «Давайте вспомним о работорговле, которой он так щедро занялся, обменивая самое ценное, что у нас есть, жизнь и достоинство, на презренные угодья людей, от которых мы должны избавиться раз и навсегда». Верховный сюзерен обменивал еду, усердно выращенную нашими фермерами, на рабов у картелей хаттов. Оглядев притихших сенаторов, которые наигранно удивлялись подобному преступлению, Рыло заговорил с новой силой: «Да, на рабов. Он не боялся оставить наш народ голодным, ведь послушные рабы всегда были ему более ценными, чем свободные люди, которые могут строить свое будущее». Джулиус уже ничему не удивлялся. Его, конечно, было не назвать образцом честности, но и масштабов, раздуваемых Рылом, он не совершал. Ужаснее всего, что жертвы этого извращенного обмена разными представителями различных разумных видов, от корунов до пантеронцев, отобраны именно с прицелом на экзотику. Этот тиран лишь подчеркивает, насколько глубоко он потерял свою человечность, когда жажда власти затмила его разум. Слова «святая свобода» теряют смысл, когда на наших глазах свершены такие бесчеловечные поступки. Как может демократия, основанная на правах человека, сосуществовать с такими бесчинствами? Вопрос, который мы должны задать себе: как долго мы будем терпеть это беззаконие и позволять нашей свободе, священной свободе, быть погубленной в руках этого жестокого тирана? Почувствовав какую-то легкость, что никак не могла к нему прийти за последние пару недель, Джулиус, не обращая внимания на чуть ли плачущих подчиненных, встал со своего места и достал из ближайшего шкафа выпивку. Наплевав на манеры, мужчина откупорил ее об стол и не почурался отхлебнуть прямо из горла. Коррупция растет, как злокачественная опухоль на теле нашего общества, и она разлагает все доблестные традиции Юкио. Верховный сюзерен – союзник картеля хаттов. Он принимает их средства, их злодеяния, открывая двери для наркоторговли, которая разлагает наше общество изнутри. Вместо того, чтобы защищать свою родину, он перебрасывает мосты к гнуснейшим преступникам, ставя на кон будущее нашего народа. Первая бутылка подошла к концу, а на коммуникатор верховного сюзерена пришло сообщение от начальника охраны дворца. Кто-то отключил купол, и теперь армия бунтовщиков, под лозунги о свободе и демократии, рвутся прямо к нему. Дорогие коллеги, наше молчание – это знак согласия. Молчание – это пособничество. Время говорить. Мы должны встать и требовать справедливости, справедливости ради наших братьев и сестер на Юкио, которые жаждут свободы. Тысячи сенаторов вскочили со своих мест, радостно хлопая, выкрикивая слова поддержки и вообще всеми фибрами своих продажных душ поддерживая выступающего. Мы, носители священной свободы, и должны стоять на защите демократии, за которую боролись наши предки. Отринем тиранию и жестокость продажных монархов. Давайте вместе выступим против верховного сюзерена и его зверств. Наш народ заслуживает лучшего. Они заслуживают возможности выбирать. Они заслуживают свободы. Рыло чуть ли оргазмировал, с пеной у рта выкрикивая эти слова. Сенатора от планеты Юкио буквально трясло от распираемого восторга. Соберем вместе наши голоса, чтобы восстать за права каждого, за свободу, за справедливость, за священную свободу на нашей планете Юкио, за республику. Вскинув кулак, Рыло словно взглянул прямо в камеру, и верховному сюзерену на миг показалось, что предавший его сенатор смотрит прямо на него. Но передача резко оборвалась, а свет в кабинете померк. Не слушая блеющих и возмущающихся дураков, которыми окружил себя, Джулиус поднялся со своего места, подходя к панорамному бронированному окну, за которым разгорался пожар свободы, как это назвали в новостях месяц назад. И он не придал этому никакого значения, а теперь этот пожар охватывал его дворец. Бросив грустный взгляд на левое крыло, от которого в небо валил черный дым, Джулиус с сожалением вспомнил наборы его костюмов, выходных платьев и других образчиков моды, что хранились там. А ведь у него было время, чтобы все это предотвратить, исправить и загнать бунтующих холопов обратно в их поля и землянки, чтобы они и дальше делали свое дело, пока он будет правильно распоряжаться их трудами. Взболтав остатки алкоголя в бутылке, Джулиус присмотрелся к пробившейся сквозь охрану толпе. Землепашцы, ополченцы, солдаты гарнизонов, служба охраны дворца, тысячи юкианцев и людей, что мчались вперед, словно неостановимая волна. Приглядевшись повнимательнее, верховный сюзерен увидел впереди всей толпы высокого мужика в стандартной броне корпуса юстиции. Правда, она была покрашена в черно-желтые цвета, отчего предводитель безумной толпы ярко выделялся на ее фоне. Допив бутылку, Джулиус Брау, последний верховный сюзерен планеты Юкио, вернулся за свое кресло, игнорируя панические выкрики помощников и замов. Те нелепо носились по кабинету, порой выбегая наружу, но спустя пару минут возвращаясь обратно. За стенами слышалась стрельба, дворец содрогался от взрывов. Но на фоне всех этих шумов, Джулиус слышал только одно – за свободу. Прикрыв глаза, мужчина откинулся в кресле, слыша приближающиеся крики и многочисленные шаги. С грубым ударом ноги, двери в кабинет распахнулись, являя миру лидеров восстания. Чумазые, грозные и до одури счастливые, они размахивали флагами планеты и республики, пока внутрь набивались подчиненные им бойцы. Не звали, но демократия сама пришла к вам. Наша планета никогда не забудет того, что вы помогли сделать. На миг замявшись, Ролла отвел в сторону свои крупные глаза, после чего решительно кивнул. «Думаю, без вас мы бы и не могли этого сделать. Юкио перед вами в неоплатном долгу, и если вам понадобится помощь,